Валентин, к сожалению, слегка тронулся умом, пояснил Родионов. Уж не знаю, в чем там дело, то ли в дурной наследственности, то ли в тех препаратах, которые ему кололи в больнице. Он не стал психом в примитивном смысле этого слова. Нет, он не ел бритвенные лезвия и не выскакивал голышом на улицу. Так, всего лишь небольшие личностные изменения, так называемая вялотекущая шизофрения. Но ни о какой работе речи, естественно, не шла. Валентину требовался уход и человек, который бы его содержал. Серафима не хотела исполнять эту роль, попросту боялась. Вдруг власть вновь переменится, и тогда уже в тюрьму попадут все. И она, и Настя. А внучку старуха любила без памяти, рассказывая той сказку о погибших родителях. «А Егор? С ним что?» — подпрыгивала я на стуле от нетерпения. «Да ничего», — пожал плечами Иван Сергеевич. «Вот уж кому не повезло, так это ему. Жил в детдоме до 1986 года. Почему же бабушка не взяла внука?» Родионов печально улыбнулся. Серафима всю жизнь ненавидела невестку. Знаете, так бывает у женщин, поднимавших в одиночку сына. Вроде растила, растила, вкладывала душу, а тут бац, появляется свиристелка и уводит за собой. Уж когда история с покушением приключилась, да она безостановочно твердила у меня в кабинете: «Знаю точно, Майя придумала, Валечка тут ни при чем». Когда Иван Сергеевич сообщил Серафиме Константиновне, что есть еще и внук, та, моментально сопоставив кое-какие даты, заявила: «Родила Майка от кого угодно, только не от Валентина». Родионов попытался объяснить ей, что знает точно про отцовство Вали, но Серафима лишь морщилась и поджимала губы. В конце концов Иван Сергеевич заставил бабку съездить в детдом поглядеть на мальчика. Но из приюта та вернулась совершенно уверенной в своей правоте. Егор, как на грех, был материнской копией, блондин, с яркими голубыми глазами. «Нет в нем крови Платовых», — категорично заявила Серафима. «Приблудный! Кто выродил, тот пусть и воспитывает. А у меня ни денег нет, ни сил. Девчонку поднимать надо». «Вот бедный парень!» — искренне пожалела я Егора. «Да, не слишком повезло», — ответил Иван Сергеевич. «Но в 1986 году я помог ему воссоединиться с бабушкой». «Ничего не понимаю. Значит, Серафима все-таки приняла ребенка?» «Нет», — покачал головой Родионов. «У Майи была мать, Зинаида. Вот она-то и забрала внука». «Надо же», — пробормотала я, — «не побоялась». «Да ей бояться было нечего», — вздохнул Иван Сергеевич. «Всю жизнь уборщицей проработала в поликлинике. Муж спился. Кроме Майи еще двух сыновей имела. Не слишком удачных. Один, по-моему, скончался. Майя стеснялась своей семьи и не поддерживала с ними связи, став студенткой. Это не слишком красивый поступок, но понять ее можно. Кстати, во время следствия я вызывал Зинаиду для допроса, так та, кажется, даже не поняла, что дочь учудила. Все долдонина. Я человек неграмотный, ни в чем не разбираюсь, газеты по слогам читаю. Но когда узнала про внука, приехала и забрала. В хорошую семью мальчика пристроили, — хмыкнула я. — Может, лучше было сохранить статус-кво? Родионов медленно встал, открыл форточку. Морозный ветер ворвался в кухню, я зябко поежилась. Любой ребенок наконец произнес собеседник, оказавшись в приюте, мечтает обрести семью, пусть даже такую, как у Зинаиды. А что с ними случилось дальше? Бывший следователь тяжело вздохнул. Не знаю. Пристроив детей, я посчитал свою миссию законченной. О дальнейшей судьбе Насти и Егора мне ничего не известно. Почему же Майя не искала детей? Удивилась я. У Майи голова занята только Валентином. Зло бросил Родионов. Он ей теперь и супруг, и ребенок в одном лице, а дочь и сын — чужие люди. Первую она до года воспитывала, да и то с Настей все время сидела Серафима. Понятное дело, молодость. Скинули отпрыска бабки и гулять. Егора она вообще только 3 месяца видела по часу в день. Ну, какие тут материнские чувства? Инстинкт, завела я, даже в животном мире, в мире животных, вполне возможно, буркнул Иван Сергеевич. А вот у Майи весь инстинкт на Валентина обратился. И, не сумев сдержаться, добавил: Господи, ну до чего бабы дуры, даже лучшие из них идиотки. Значит, вы не знаете, где Егор? Решила я уточнить еще раз. Точно нет, но предполагаю, что Зинаида в курсе, если жива, конечно, ответил Родионов и спросил: еще кофе? Я покачала головой. Спасибо, очень вкусно, но хватит. Лучше дайте ее адрес. Подождите, велел Иван Сергеевич и вышел. Вновь потянулось мучительное ожидание. Наконец он вернулся. Вот, навел справки. Зинаида скончалась в позапрошлом году. Платов Егор Валентинович был прописан до 1995-го у нее, потом куда-то подевался. В Москве парня с такими данными нет. «Беда», — пригорюнилась я. «Не расстраивайтесь», — приободрил следователь. «Во-первых, он может проживать в столице без прописки. Во-вторых, у Зины есть сын, Павел. Сходите к нему. Небось, он знает про племянника». И он протянул бумажку с адресом. На улице уже стемнело, когда я, наконец, добрела до метро и забилась в угол, переполненного уставшими после тяжелого рабочего дня людьми. «Да». Жизнь иногда подкидывает моменты почище дамского романа. Тюрьма, любовь, брошенные дети. Кажется, такого просто не бывает. Там нет, вот оно, рядом. Потом мысли переключились на другую тему. Ну надо же, милая старушка Нина Антоновна совершенно не похожа на сурового следователя. Да чего все-таки обманчива внешность? Вот напротив стоит полная тетка с помятым лицом. Губная помада смазалась. Из-под не слишком чистой шапочки свисают прижженные химические кудри. Интересно, кто она по профессии? Учительница? Продавец? Ну уж во всяком случае не киноактриса и не балерина. Врач. Вот это горячо. Не в силах сдержать буйствующее любопытство, я тронула тетку за рукав. «Простите, вы ведь врач? Кажется, я приходила к вам на прием». Тетка оторвалась от газеты «Мегаполис» и довольно приветливо ответила: «Нет, вы ошиблись. Я оператор машинного доения». «Кто?» «Ну, по-простому, не по-научному, да ярко», — уточнила собеседница и вновь погрузилась в чтение. Я выпала из вагона на нужной станции с головой, гудящей, словно пивной котел. Доярка! Надо же, так опростоволосится! Я давно убедилась в правильности истины. Как сутки начнешь, так и завершишь. Мои закончились с полным разгромом. Где-то около 10 вечера в комнату ворвался Кирюшка. Я отложила детектив. Что стряслось? «Вот!» — сунул мне мальчишка под нос газету. С ума сойти! Ты читаешь «Экономический вестник»? Удивилась я. Наша училка по литре, принялся жаловаться Кирюшка, утверждает, будто мы совершенно не умеем пользоваться газетами. Вот и раздала всем статьи, чтобы завтра пересказали. И в чем дело? Подумаешь, заметку озвучить. Да такие задания во втором классе дают. «Да», — замычал Кирка, — «а я там ни словечко не понимаю». «Возьми толковый словарь». «Угу», — бубнил Кирилка. «Брал уже, сама почитай». «Давай сюда, горе луковое», — велела я и пробежала глазами по строчкам. Договорившись о франчайзинге, стороны также решили заняться клиринговыми операциями, стараясь при этом избегать дефолта и не секвестируя свой бюджет, так как подобное могло бы помешать санации дружественного банка. «Это что, на русском написано?» Глядя на мою обалделую физиономию, Кирюшка хихикнул. «Скрейзиться можно!» «С ума сойти!» — поправила я его. «Нет, все-таки это слишком. Я вовсе не призываю назвать калоши макроступами, а компьютер — устройством для автоматической обработки информации посредством выполнения заданной, четко определенной последовательности операций. Но ведь столь любимый нами термин «прайс-лист» всего лишь означает «список цен». А кутюрье — это не обязательно только «Версаче». Это любой модельер или, еще проще, портной. Что ж до бутика прет-а-порте, так это на самом деле не что иное, как магазин готового платья, причем не большой и шикарный, а маленький и дешевый. Загадочный велфер — всего лишь пособие по безработице. Авторское право, кстати, планинг, отнюдь не собрание у директора. Планинг — это ежедневник. «Ну, и как я объясню это Лидии Николаевне?» — зудел Кирка. «Она решит, будто я полный дурак. Ничего не понял». Я секунду подумала и посоветовала. «Скажи, что у тебя и всей семьи в придачу после изучения данного материала наступил полный толлинг». «Это что такое?» — обомлел мальчишка. «Не знаю», — честно призналась я. «Вчера в рекламе увидела, но звучит загадочно и красиво».